Так, что бы это могло быть? Янота! Видите хвостик? Хвостик? У меня тоже хвостик, но во мне нет ничего загадочного. Я собака. Сольбака. Не сольбака, а собака по имени Мишка. А вас как зовут? Соль. Соль — это невкусно? А вот сахар я люблю. А музыку вы любите? Собаки не любят музыки, они из-за нее нервничают. А когда собаки нервничают, то с ними случаются разные неприятности. Как с чеховской каштанкой. Это моя пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра. Ну, самая-самая пра-пра-пра-бабушка. Так вот, она из-за этой самой музыки потерялась. И я. Я тоже потерялась. Мы все потерялись. Кто? Кто мы? Здесь что-то больше никого? Нет? Нас 7 нот. Волшебная нотная семерка. До, ре, ми, фа, ля, си и я. Семья. Но мы распались. Ай-яй-яй. Это плохо. Я тоже однажды потерялся. Но меня нашли. И вас тоже найдут. Да нет. Мы сами должны найтись. Вот если бы вы любили музыку. А впрочем, вы нам тоже можете помочь. Надо сначала сосчитать до 7. Ведь нас 7. Эта волшебная цифра составляет гамму. Ай-яй-яй. Ой. Положение обдумав, должен я одно сказать. Жил на свете дядя Дуров. Он учил собак считать. Про него есть даже книжка, как он нас дрессировал. Только я, проказник Мишка, этой школы не кончал. Раз, два, а дальше как? Не припомню что-то. Сколько на земле собак еще не знает счета. Не знаю прямо, что и делать нам с вами. Рад бы вам помочь я, Мишка, вновь друг друга отыскать. Для девчонок и мальчишек снова ноты все собрать. Как же с вами нам поладить? Как пропавших отыскать? Я теперь не буду лаять, буду цифры изучать. Раз, два, а дальше как? Не припомню что-то. Сколько на земле собак еще не знает счета. Мне очень стыдно, что я не могу ничем вам помочь. Но ведь мы же вдвоем что-нибудь придумаем. Давайте, давайте. Тогда все вместе думать. И они стали думать, как и воробей, кошка, нота ми, клавесин, до и фа. Ну, постойте, а где же ре и ля? Они тоже попали в незнакомую квартиру. Ненавижу клавиши нажимать, ты мне совсем не нравишься, нотная тетрадь. Ненавижу гаммы повторять, лучше я у мамы отпрошу сгулять. Пусть рисуют девочки нотные линеечки, палочки, кружочки, скрипичные ключи. Пусть прилежно учатся, а меня на улице ждут друзья, приятели, футбольные мячи. Вчера мы 2-0 выиграли, здорово! Ненавижу песни я распевать, гораздо интереснее с другом мяч гонять. Ненавижу гаммы повторять, лучше я у мамы отправлю. прошу сгулять. Где тут ботинки? Куда ты?